Залезли мы с Киритом в танк, а там полный шухер. Все в боевых позах, с оружием. Знахарь хнычет. На него в суматохе наступили. Дрон с ЦП докладывает. Прямо по курсу скопление материальных существ. Около десятка, плотная группа. Враждебность очевидная. Может, из пушки по ним дать? Серча запрещает. А я внутренне считаю дроновское предложение справедливым, ибо разглядываю наконечник стрелы, в винтовочный приклад воткнувшийся. Интересный наконечник. Чем-то на рыболовный крючок похож. Только острых загогулин на нем несколько. А если спереди смотреть, как звезда четырехлучевая получается. Тисимет подходит, на стрелу глядит, аж передергивается весь. Кирит тоже приблизился, очень аккуратно взял у меня стрелу, попросил верхний люк открыть и с силой ее туда выкидывает, улыбается и говорит: «Так спокойней». Вроде успокоилась в округе, и после небольшой перетасовки все спать расползлись, кроме дрона в башне. Он по собственному почину сидеть остался. Дотягиваем так часа три до рассвета. И подъем. Серча хочет завтрак внутри устроить и, не вылезая, далее двинуть. Но мы его в этом разубеждаем. Исправленный локатор на километры вокруг не показывает ни одного живого существа крупнее суслика. Только орел снова на дежурство заступил. Вылезли на крышу, я место баталии осматриваю. В том месте, где я ракетницу не по назначению употребил, сейчас небольшой круг обгорелой травы. А в середине труп дубина владельца. А в каком он состоянии, я не сильно интересуюсь, дабы аппетита не портить. А дальше два краболова мертвых, видать, очередью накрыло. Они в таком состоянии еще страшнее, чем просто. Эти картинки меня отнюдь не вдохновляют, и остальных тоже. Так что сначала мы все-таки проезжаем с километра два, а потом уже завтрак. Разговор вращается вокруг событий ночи. Я бы удивился, если бы было не так. Сергей притащил отказавший блок одного из входных усилителей. Знахарь его обглядел, обнюхал и заявляет, приняв соответствующую позу и сделав лицо: «Я бы хотел обратить внимание многоуважаемых коллег на то, что при защите таких важных узлов необходимо советоваться с более компетентными». Я бью знахаря локтем в бок. Он взмахивает руками и чуть не валится с танка. Но зато, восстановив равновесие, переходит на нормальный человеческий язык. В общем, блок не был защищен от хорового наговора. Видимо, в том отряде умеет их накладывать. Чисмет добавляет: «И стрелы у них странные. Такая стрела уж если в человека попадет, то все. Такое оружие есть только у...» В общем, такие стрелы здесь не в ходу. Кирит Чисимета перебивает. И у того на лице виноватое выражение мелькает, но быстро гасится. «А у меня все одно на уме. Киваю вверх. А может, все же шугануть птичку?» «Зачем?» — Серча спрашивает. «Прилетит другой и повиснет повыше, только и всего». «Прям так и прилетит. По радио его вызовут. Это Сергей не согласен». Но дальше этого высказывания протест не идет. И снова противовоздушная операция отложена. Покатили мы дальше, а теперь за рычагами ночная смена. Чувствую, что скоро эти понятия «дневная», «ночная» всякий смысл потеряют. Я, пользуясь свободной минутой, повышаю свой кругозор. Выспрашиваю у знахаря, как так у нас именно усилитель выбили? Ведь эти диверсанты просто не способны знать, что он и где он. Знахарь, правда, тоже не шибкий спец по нашему оборудованию, но разъяснил толково. Когда идет на нас воздействие, то его задают чаще всего результатом, например, ослепни чудище. И при наличии в зрительной цепи чудища слабых мест поражаются именно они. Послы на крыше сидят, тихо разговаривают. Церча знахаря подзывает и надевает ему на голову наушники. Мне отсюда видно пульт. На нем внешний микрофон подключен. Знахарь слушает недолго, решительно стаскивает наушники с головы и говорит: «Этого языка я не знаю. Даже слов знакомых не проскакивает. Это кто так говорит?» Церча пальцем на люк показывает. Знахарь головой кивает и на свою нару лезет. Не знаю, как ему, а вот церча это сообщение радости в жизни не прибавило. По лицу видать. Я ему киваю, мол, что? А он отвечает: «Сейчас, пожалуй, рановато, а вот пустыню пройдем, и надо будет серьезно поговорить с этими ребятами». И вот церча включает общую трансляцию и заявляет: «Внимание! Сейчас мы повернем на север и к узкому проходу пойдем через пустыню. Идти будем в закупоренном состоянии, иначе у нас много воды уйдет. Да и незачем наверх там лезть, под ветер и песок. Вопросы?» У матросов нет вопросов. Я без лишних напоминаний пробираюсь к конденсатору и начинаю проверять его начинку. Кроме собственного водосборника, там и остальной комплект замкнутого цикла находится. Время от времени на очередной яме я соприкасаюсь с головой, с его открытой крышкой, что мне весьма не нравится. Но, слава богу, работа недолгая. Прокачал я все кишки и обратно сгрываю. Готов к работе агрегат. Доложил, начальственное одобрение получил, что достаточно приятно. Местность, пока я шебуршился, совершенно поменялась. Куда-то трава исчезла. Земля не коричневая теперь, а бурая и местами желтоватая. Все больше примесь песка. Церча по внутренней трансляции объявляет: «Ну все, задравим люки, всем вниз». Это значит, начинается великое сидение на манер в консервной банке. Полюбовался я в последний раз на небо. Оно все в пятнах мелких облачков. Глотнул воздуху свежего напоследок. И все. Если наши планы верны, то снова на крышу вылезу я только дня через три. А сейчас спать мне предстоит. Нам с дроном, видать, ночью сидеть придется. Нам-то еще ничего. А вот послы наши как бы из безделья не скисли. И знахарь с ними в компании. Хотя нет, ничего. Я смотрю, он их уже в шашки играть учит. А у нас еще и карты есть. Съел я таблеточку, чтоб долго сна не ждать. А будет меня к смене знахарь довольно оригинальным способом. Просто отстегивает ремни. И я начинаю кататься по койке, и хорошо, что очухался до того, как на пол слетел. Ужин, потом доклад, пьеро, матчасть в порядке, происшествий не было, перерасходу 4 грамма. И он отваливает играть. Чисимету партнера нет. На экранах рельефная картинка. Я пытаюсь вести по ней, но дело дохлое. Песок никакой четкости не дает. И, промучившись полчаса, включаю фары и веду по оптике. Дрон светом из башни управляет, а я дорогу выбираю. Высвечивается то холм песчаный, то ложбина межбарханная, то бугорок слежавшийся и вредный. Эти бугорки под гусеницами то даже и незаметно как проходят, а то встряхивает так, что шашки с доски в жилотсеке слетают. А они магнитные, между прочим. Серча мне на правый экран дает подряд приборы, карту и пяток снимков со спутника месячной давности. А потом, видимо, на случай, если я сам не понял, резюмирует. Часа через два начнется песчаная буря. Всю оптику тебе, конечно, забьет, и привыкай лучше сразу вести по рельефу. Я попробую отрегулировать локацию, чтобы четче давала рисунок. Пока мы говорили, дрон уже подготовительные мероприятия провел. Ствол у пушки задраил, заслонки на стекла опустил. Все, честь по чести. Два, не два, но полтора часа все было тихо. А потом начинается. Ветерок снаружи засвистел, и видимость вроде поменьше стала. Я перископ задраивать не стал, а только пластину защитную опустил. Ее пусть царапает, не жалко. Снаружи уже не свистит, а вой стоит, и куча песка бьют прямо нам в лоб. Вести танк еще сложнее стало. Хочешь холм объехать, а он в 5 секунд переползает метров на 10 и снова оказывается прямо по курсу. Попробовал я лавировать в таких условиях, потом плюнул про себя, конечно, и пошел напрямик. Теперь поездка наша на полет среди воздушных ям похожа. То вниз идем, хвост задрав, то вверх с дифферентом чуть ли не 40 градусов. Мощность, конечно, не реактора, а моторов в колесах сейчас на максимуме, и если так пойдет, то скоро придется включать экстренное охлаждение, что не есть плюс. Средняя скорость, конечно, упала, а когда я еще газку наподдал, так уже не воздушные ямы пошли, а фигуры высшего пилотажа. Нет уж, лучше помедленнее пойдем. Ветер уже прямо орет, и все нас засыпать пытается, но не успевает.